Все это похоже на постепенно сдавливающую петлю. Есть люди, склонные к такому синдрому чуть ли не с пеленок. Очень часто оказывается, что это люди приятные, милые, отзывчивые, открытые, наделенные воображением, способные, умницы, иногда гении, но вот поди ж ты. Возраст самого острого кризисного осознания эдакой беды, начиная от старшего школьного и кончая приблизительно 40-45, давят требования и ожидания окружающих. Давай учись, жми, продвигайся. Требования, становящиеся вскоре собственными, так что самооценка сильно зависит от ощущения своего соответствия этим требованиям. Еще нет самобытной жизненной философии «будет ли», и уже нет психологических защит детства, фантазий и беззаботности. Человек попадает в ловушку, зажим воли. Один из самых частых и самых тяжких вариантов парадоксального состояния. Осложнения общеизвестны. Одно из них – пьянство, когда пьют, чтобы затопить хотя бы ненадолго ощущение несостоятельности. Душа готовится прыгнуть вниз в деградацию. Еще будучи студентом, я прочел едва ли не все доступные брошюры и книги, касающиеся так называемой силы воли. В большинстве своем эти книги писались искренними энтузиастами. Чувствовалось, что авторы изрядно помучились сами, прежде чем к чему-то пришли, и вот, как это бывает, решили распространить выстраданный опыт на ближних. Наряду с общими местами в некоторых и тонкие наблюдения, и дельные советы, например, ежедневно заставлять себя делать хоть что-нибудь трудное, хоть пустяк, но которое делать как раз не хочется, создавать себе всевозможные стимулы для великих и скучных дел, ухитряться привязывать неинтересное к интересному, неприятное к приятному, нагнетая суровый ритм, ставить себя в безвыходное положение, зверски на себя злиться, жестоко наказывать, наоборот, всячески поощрять, вдохновлять, жить в постоянном фанатическом самовнушении «я волевой человек, для меня нет ничего невозможного, я все могу». Книги эти оказывали ободряющее, но, увы, кратковременное воздействие, испарявшееся тем скорее, чем больше было вложено в них вдохновение. Тот же странный эффект, такое же ускользание наблюдалось и у других читателей. Естественно, работая над своей книгой, я не мог избавиться от иллюзии, что она станет исключением. Познакомился с одним человеком, который весьма успешно построил систему своего бытия по старой книге «Сила воли в деловой и повседневной жизни». Этот человек, крупный ученый, каждая минута жизни которого была подчинена жесточайшему расписанию, уверял, что упомянутая книга в ранней молодости перевернула его жизнь. У меня же сложилось впечатление, может быть ошибочное, что этот гений методичности таким и родился. Ясно было одно: чтобы успешно пользоваться советами по развитию силы воли, нужна огромная сила воли. Я тогда думал, что только мне, субъекту до безобразия безвольному, приходится чуть ли не ежедневно начинать жизнь сызнова, и то и дело хочется совсем себя отменить, перечеркнуть, выкинуть, как неудачный черновик.